Глава восьмая. Это был холодный и туманный рассвет, полный зябкого птичьего щебетания. Вопреки сведениям, имевшимся в дивизии, леса кишели немцами. Куда ни глянь, огромные грузовики, еще более огромные автобусы, тяжелые повозки с высоченными бортами. И повсюду спали немцы. По лесным просекам ходили парные патрули, гортанно разговаривая. Единственной защитой разведчиков была непроглядная тьма, но и она могла предать в любое мгновение. Ночь вспыхивала на миг то спичкой, то карманным фонарем, и Травкин, а вслед за ним и остальные, прижимались к земле, горевшей под их ногами. Часа полтора пришлось провести среди груды сваленных деревьев в колючей елочной хвое. Какой-то немец, шлепая босыми ногами и светя карманным фонарем, вплотную подошел к Травкину. Свет фонаря был направлен чуть ли не в самое лицо Травкина, но заспанный немец ничего не заметил. Он сел оправляться, кряхтя и вздыхая. Мамочкин взялся за нож. Травкин не увидел, но почувствовал это молниеносное движение Мамочкина и перехватил его руку. Немец ушел. Уходя, он осветил фонариком кусок леса, и Травкин, приподнявшись, успел выбрать путь среди деревьев, где немцев, кажется, было меньше. Нужно поскорей выбраться из этого леса. Километра полтора ползли они чуть ли не по спящим немцам. На ходу выработалась определенная тактика. Как только поблизости показывался патруль или просто бредущие по своим делам солдаты, разведчики ложились на землю. Их даже два раза освещали фонарем, но принимали, как Травкин и предполагал, за своих. Так они, ползая, притворяясь спящими немцами и снова ползая, выбрались из леса, и на опушке их застал этот туманный рассвет. Тут случилось нечто страшное. Они буквально напоролись на трех немцев, на трех не спавших немцев. Эти трое полулежали на грузовой автомашине и, кутаясь в одеяло, разговаривали между собой. Один из них, случайно бросив взгляд на ближайшую опушку, остолбенел. По тропе, совершенно бесшумно и не глядя по сторонам, какой-то странной печальной чередой шли семь необычно одетых людей. Не людей, а семь теней в зеленых балахонах со смертельно серьезными, до жути бледными, почти зелеными лицами. Нездешний вид этих зеленых теней, а, может быть, неясные очертания их фигур в утреннем тумане, произвели на немца впечатление чего-то нереального, колдовского. Он сразу даже не подумал о русских, не связал это видение с мыслью о противнике. «Зеленые призраки!» — испуганно пробормотал он. Если бы Травкин или кто-нибудь из его людей сделали хоть малейшее движение удивления или испуга, хоть малейшую попытку к нападению или защите, немцы, вероятно, подняли бы тревогу, и эта туманная лесная опушка превратилась бы в арену короткой кровавой схватки, где все преимущества были на стороне многочисленных врагов. Спасло Травкина его хладнокровие. Он моментально рассудил, что пока его видят только три немца, ему нет никакого расчета первому лезть в драку. А достигнув ближайшей рощи, где немцев, быть может, нет, он имеет шанс спастись даже в том случае, если эти трое поднимут запоздалую тревогу. Бежать он тоже не решился. Он скорее инстинктом, чем разумом, понял, что бежать нельзя, как нельзя бежать от собаки. Она сразу поймет твой страх и подымет оглушительный лай. Разведчики пошли ровным, неспешным шагом мимо оторопевших немцев. Скрывшись в роще, Травкин лихорадочно осмотрелся, оглянулся и побежал. Они быстро перебежали рощу, очутились на лугу и, вспугнув болотных птиц, углубились в следующую рощу. Здесь они отдышались. Аниканов, пошныряв кругом, установил, что немцев не видно. Обессиленные они уселись на траву, закурили, и Травкин впервые со вчерашнего вечера открыл рот. Чуть не попались. И улыбнулся. Ему трудно было говорить, язык не поворачивался. Так отвык он разговаривать за эту ночь. Они имели удовольствие видеть, как человек 10 немцев цепочкой осторожно прочесали оставленную разведчиками рощу и, вышедши на западную ее опушку, довольно долго приглядывались к болотистому лугу, по которому только что пробежали разведчики. Затем немцы собрались в кучку, поговорили, посмеялись, очевидно, над теми тремя, которым померещились эти зеленые призраки, покурили и ушли. Новички Семенов и Голубь смотрели на немцев с пренебрежительным удивлением. Они впервые видели врага так близко. Травкин же, в свою очередь, пристально следил за новичками. Они вели себя хорошо, делая то, что делали другие. Семенов, хоть и молодой разведчик, был опытным солдатом, имел 2 ранения и приобрел за войну обычное солдатское хладнокровие. Маленький Юркой Голубь, 17-летний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении. Его юная душа странно совмещала в себе реальную ненависть к убийцам отца с романтическими историями о следопытах, индейцах и дерзких путешественниках, и, попав в эти необычайные условия, вся трепетала от восторга. Мамочкин не мог не оценить железной выдержки Травкина, и вдруг впервые за последние дни преисполнился уверенности в успехе опасного предприятия. Он вспомнил свое вчерашнее прощание с Катей. Она просила его беречь лейтенанта, а он, самодовольно улыбаясь, успокоительно хлопал ее по спине и говорил: «Не сомневайся, Катюша, с Мамочкиным твой лейтенант как в государственном банке». Пожалуй, наоборот. «С этим лейтенантом Мамочкину не пропасть», — сознался теперь перед своей совестью Мамочкин и смотрел на Травкина повеселевшими, снова слегка нахальными глазами. Он роздал всем по куску колбасы, причем Травкину дал самый большой кусок и налил ему из фляги целую кружку самогона. Окончательно убедившись, что в роще немцев нет, и, выставив на всякий случай охрану, Травкин снял со спины Бражникова рацию и передал первую радиограмму. Он долго не мог добиться ответа. В эфире раздавался треск и смутный гул, доносились обрывки разговоров и музыки, а по соседству со своей волной он уловил твердую и властную немецкую речь. Услышав ее, Травкин невольно вздрогнул. Такое близкое соседство волн, казалось, может открыть немцу тайну звезды. Наконец он услышал неявственный отклик, голос, твердивший одно и то же слово: «Звезда! Звезда! Звезда! Звезда!» И Травкин, и далекий радист земли оба радостно вскрикнули. «Передаю!» — сказал Травкин. 21 Филин 2! 21 Филин 2! Далекая земля, помолчав, сообщила, что она поняла. Хорошо поняла. «Много, очень много 21, — твердил Травкин, — только что прибывшая 21. Земля и это поняла и повторила, как эхо: «Много, очень много 21». Все повеселели. Пройти такой передний край, а затем начиненные немцами леса, и потом связаться по радио и передать своим об этих немцах? Нет, так стоит жить. Травкин еще и еще раз всматривался в лица товарищей. Это были уже не подчиненные, а товарищи. От каждого из них зависела жизнь всех остальных, и он, командир, ощущал их уже не чужими, отличными от него людьми, а частями своего собственного тела. Если на земле он мог предоставить им право жить своей отдельной жизнью, иметь свои слабости, то здесь, на этой одинокой звезде, они и он составляли одно целое. Травкин был доволен собой, увеличенным в 7 раз. Посоветовавшись с Аникановым, он решил тут же двинуться дальше, к тому предуказанному планом населенному пункту, где скрещиваются железные и шоссейные дороги. Правда, двигаться днем опасно, но можно было держаться болот и лесов подальше от проезжих дорог и деревень. Обычно немцы таких мест избегают. Однако, очутившись на западной опушке рощи, разведчики сразу же увидели немецкий отряд, идущий по болотистому проселку. На немцах были не темно-зеленые, а черные мундиры, грозно поблескивало пенсне шагавшего впереди офицера.